Натали Заков. Сводный кошмар. Глава первая. «Стой, да подожди же!» — кричу я в спину парня, шагнувшего в кабинку, но дверь лифта закрывается прямо перед моим носом. Отчаянно стучу по металлу рукой. «Ну не урод, блин!» Вопрос повисает в воздухе, а я смотрю на цифры над сдвижными дверьми. Но вот пока лифт поднимется, пока вернется, я уже опоздаю. Придется искать другой путь или подниматься пешком по лестнице. Вздохнув, отправляюсь на поиски, а телефон уже разрывается, потому что я опаздываю. Отвечать на вызов не хочу. Отец меня прикончит, потому что я должна находиться сейчас в другом месте. 10 этажами выше, на торжественной церемонии бракосочетания, будь оно неладно. И все было бы прекрасно, если бы прямо сейчас в моей сумочке не лежала коробочка с парой обручальных колец. Нет, папка меня грохнет, честно признаюсь самой себе. Торопливо сбрасываю туфли, хватаю их за каблуки и мчусь по гладкой плитке. Едва ли не на каждом шагу я поскальзываюсь, но упрямо двигаюсь к заветной двери с надписью «Запасной выход». Толкаю дверь, вижу лестницу и бегу вверх по ней. Никогда прежде я не бегала так быстро, из меня тот еще спортсмен. Все мои спортивные достижения сводятся к просмотру спортивных телепередач до товарищеских матчей местной баскетбольной команды. Ну и есть у меня парочка друзей-спортсменов. Одышка появляется довольно быстро, и последние пару этажей я существенно замедляюсь. Телефон вновь разрывается в той же сумочке, брошенной по соседству с обручальными кольцами отца и моей новой мачехи. «Чтоб ты провалился!» — шепчу я, вспоминая широкую спину парня, который не стал придерживать для меня лифт. На нужный этаж я почти вползаю, толкаю двери. Хренушки, заперто. Мне приходится подниматься на этаж выше. В коем-то веке мне везет, попадается незапертая дверь. Оказавшись в узком темном коридоре, понимаю, что это тоже часть ресторана, где должна проходить церемония, а после — торжественный вечер. Вдалеке слышен свадебный марш. Это трындец. Бормочу я, цепляю туфли на босые ноги и лечу дальше, в поисках красивой зеркальной лестницы. Я видела ее неделю назад, когда по приказу отца распорядитель свадьбы устроил генеральную репетицию, на которую, в отличие от самой свадьбы, я явилась без опозданий. Стеклянная лестница должна была являться прекрасным элементом декора. Наверное, если бы не была такой скользкой. Но в самом деле, кто строит такие конструкции из столь непрактичного материала? Вниз я лечу точно с горки, цепляя цветочные гирлянды, красивые фонарики и даже настоящие свечи. Притормаживаю у самого подножья, больно врезавшись в тумбу, за которой стоит улыбчивый и невозмутимый регистратор. В голове после столкновения все плывет и гудит, а надо мной склоняется тот самый говнюк, не пустивший меня в лифт. Я понимаю, что стал эпицентром скандала. Вокруг толпятся репортеры, мелькают вспышки камеры, а я боюсь моргнуть, потому что этот говнюк, то есть парень, склоняется надо мной. «Ну привет, кошмар!» Усмехается он, а я пытаюсь встать на ноги, желательно без его помощи. «Я кошмар!» Произношу мою фамилию правильно, ведь я ее так горжусь. «А ты, сволочь, мог бы придержать лифт!» «Какой? А, это ты была!» «Печально, я тебя не заметил!» Вздыхает эта скотина рогатая и пытается мне помочь встать на ноги. «Таля!» Слышу я недовольный голос отца. Оборачиваюсь, понимаю, что отец в ярости, ведь иначе он не звал бы меня полным именем. Улыбаюсь ему и ныряю руку в сумочку. «Кольца нет! Катастрофа! Ужас! Кошмар! Нет, дикий ужас!» Торопливо озираюсь по сторонам в поисках бархатной коробочки. «Господи! Да чья вообще была идея вручить эти чертовы кольца мне? Отдали бы их вон, моему сводному говню... сводному братцу!» «Все, нашла, нашла!» Радостно говорю я, подхватываю футляр и протягиваю отцу. «Потом поговорим!» Чеканит папа, а я пожимаю плечами. «Надеюсь, он будет занят с гостями». А после они с мачехой отправятся в путешествие, которого лично я, что уж скрывать, очень жду, ведь целый месяц я останусь без присмотра вездесущего ока отца. Дальше все идет вроде бы спокойно, но мне хочется придушить сводного братца, который торчит рядом со мной. Уродское платье. В какой-то момент говорит он, негромко склонившись ко мне, а я случайно наступаю ему на ногу острым каблуком. Вот же коза. Я усмехаюсь, продолжаю дальше его игнорировать. «Слушай, а ты в курсе, что весь месяц, пока родители в отъезде, живешь у меня?» Ехидно уточняет он. «Чего?» — рявкую я излишне громко. Именно в эту секунду наступает очередь торжественных «согласна» и «согласен», а мой крик перекрывает голоса родителей. «Какая же ты невоспитанная, кошмар!» — качает головой чертов Морозов, которого мне и прежде удается терпеть с великим трудом, а сейчас и подавно хочется ему, как минимум, расцарапать рожу. «Иди в жопу, Морозов!» — роняю я, когда на меня перестают оглядываться гости. «Сама иди, кошмар!» — парирует он. «Я кошмар!» Цежу сквозь зубы и сталкиваюсь взглядом с высокомерными глазами новоиспеченного сводного братца. Елейно ему улыбаюсь. Что он там говорил насчет месяца проживания в его квартире? Вот и шанс, да? Шанс превратить его будни в кошмарную сказку. В такую, которой позавидует самый крутой режиссер фильма ужасов. В конце концов, Новый год на носу, время чудес и веселья. «Знаешь, братик», — говорю я, расплываюсь в улыбке и смахиваю несуществующую пылинку с лацкана мужского пиджака. «А ведь ты прав. Кто же еще за мной присмотрит, да?» Вижу в глазах Морозова странное выражение, но моя улыбка становится только шире. «Грядут темные времена, братишка. Ты еще пожалеешь обо всех колючих и обидных словах, брошенных в мой адрес». «Слушай, а к этому уродскому платью не прилагалась грудь получше, попышнее? Что она у тебя плоская-то такая?» «Морозов, ты кретин?» Вздыхаю я и сама же отвечаю на мой вопрос. «Кретин». Смиряю брата хмурым взглядом. Торжество подходит к концу. Отец и Елизавета разрезают торт и уже готовы распрощаться с гостями. На парковке гостиничного комплекса их ждет автомобиль, который доставит счастливых молодожен в аэропорт. И если не считать моего эффектного появления, все проходит по плану с размахом. Мой папа не поскупился. Организация торжества влетает в копеечку, но крутой банкир Тадеуш Кошмар располагает огромными капиталами. Может позволить себе такие грандиозные траты? Я вновь вздыхаю. За столиком мы остаемся вдвоем с Демьяном. Вот еще один плюс от богатств отца. Нет у меня таких друзей, которых я хочу видеть на семейном мероприятии. А знакомых, заискивающе смотрящих на дочку олигарха, валом. Но их лицемерие я чувствую нутром. А потому отправляю вот таких друзей и подруг куда подальше. У Демьяна, судя по всему, та же проблема. По крайней мере, сегодня он тоже один. И даже не прихватил с собой какую-нибудь топ-модель. Что странно, потому что у Морозова целая куча подружек. Вновь смотрю на новоиспеченного сводного брата. Нет, конечно же, я не собираюсь спрашивать, почему этот заносчивый придурок не удосужился пригласить свою девушку. В голове мелькает веселая мысль. «Слушай, Морозов», — негромко и не без ехидства заговариваю я. «А ты чего сегодня в одиночестве? Тебя отфутболила очередная девчонка?» «А ты почему одна? Где этот твой суженый-контуженный?» — ухмыляется Демьян. Отвожу взгляд. Мой бывший парень оказывается таким же, как и все. Наши отношения лопаются, как мыльный пузырь, когда Олежа невзначай просит свести его с моим отцом, хотя Олег мне очень нравился. Высокий, спортивный, из хорошей семьи. И целовался вроде бы неплохо, хотя мой скудный опыт — плохой советчик. Вздыхаю. Морозов, конечно, сволочь, но сейчас кроме него рядом со мной никого нет. И я поднимаю фужер шампанским. Негромкий треньк раздается, когда я касаюсь бокала, из которого пьет Демьян. Не шампанское, а более крепкие напитки. «Отправился в бессрочное плавание», — признаюсь я. «Не грусти, кошмарик», — усмехается Морозов. «Да ты достал», — качаю я головой. «Я старался», — смеется Демьян и опрокидывает всю порцию алкоголя в себя. «Пойдем танцевать». «Угу, вот прямо сейчас», — фырчу я, отрицательно качаю головой. «Ноги я тебе и без танцев могу отдавить». «Брось, Талия, пойдем», — не уступает Демьян и, поднявшись, протягивает мне свою ладонь. Морозов совсем не тощий, не хлюпик. Елизавета рассказывала, что он профессионально занимался спортом, а потом травмы и профнепригодность. Зато теперь у Морозова новая, высокооплачиваемая и шикарная работа. Демьян Морозов – спортивный агент. Он ищет новые звездочки, которые потом зажигаются на спортивном горизонте. «Не хочу». Качаю головой, чувствую приятное головокружение от сладкого шампанского. «Лучше принеси мне еще». «Идем, или я отнесу тебя на танцпол», — изгибает бровь Морозов. — Ты только представь, как обрадуется отец. Уехать не успел, а вокруг тебя разгорелся очередной скандал. Я же тебя знаю, будешь верещать, как бешеная. — Какой же ты гад! — поджимаю губы. — Делать нечего, придется идти. С Морозова станется воплотить все угрозы в жизнь. Когда мы подходим к танцевальной площадке, на которой уже не так много гостей, быстрая композиция сменяется медленной. — Ну, конечно. Возмущаюсь я, когда Демьян тянет ко мне свои ручища. «Это всего лишь танец, кошмар», — вызывающий лыбится Морозов. Признайся, ты трусишь. Или просто не умеешь танцевать. Ой, все. Злюсь я и первый делаю шаг. Демьян подхватывает меня и аккуратно привлекает ближе к себе. Мы танцуем, медленно раскачиваясь в такт музыке. Странно это все, если честно, потому что Демьян Морозов — мой злейший враг. Тот человек, который не упускает случая, чтобы позлить меня, поиздеваться, уколоть. Но сейчас он молчит и просто ведет меня в танце. Наверное, таким Морозов мне нравится гораздо больше. «Морозов, сволочь, скотина, да ты говнюк!» Моему негодованию нет конца. Я готова голыми руками придушить этого придурка, расцарапать лицо, разбить о его голову что-то дико тяжелое, в идеале пару кирпичей. А я всегда говорил, что эти хреновины только препятствуют дорожному движению, флегматично заявил Морозов без намека на раскаяние в голосе. Мы стоим на территории подземной парковки жилого комплекса. Еще вечером мой электроскутер никому не мешает. Я собственноручно накрываю его специальным чехлом, заботливо проверяю, как переносит зиму моя прелесть. А сейчас мой любимый транспорт больше похож на кучку хлама. Кажется, кто-то переехал мою прелесть своим внедорожником несколько раз, потому что куски пластика видны под огромными колесами джипа, принадлежащего Морозову. «Садись, подброшу тебя так и быть», — усмехается Демьян. «И потом ты все равно на нем не ездишь». «Потому что зима! Я не могу ездить на скутере зимой, идиот!» — кричу я в возмущении. «Это всего лишь кусок металла, кошмар!» — примирительно говорит мне сводный брат. «Да? Серьезно?» — прищуриваюсь я и ныряю руку в сумочку. «Точно знаю, что там у меня связка ключей. Вынимаю ее и с нескрываемым наслаждением прижимаю один из ключей к лаковому боку новенькой тачки Морозова. Что, недоволен? Это всего лишь металл, Морозов!» «Да ты засранка! Ты знаешь, сколько стоит эта краска?» Рявкает он, а я смеюсь в ответ. Морозов рвется ко мне. Я в последний момент успеваю отпрыгнуть, и теперь уже на левой стороне внедорожника красуется глубокая борозда. «Это война, братишка!» — усмехаюсь я. «Я тебя грохну!» — обещает Демьян и пытается догнать меня. Я оказываюсь быстрее, запрыгиваю в салон джипа и ловко закрываю центральный замок. Смеюсь, когда вижу, как Морозов едва ли не рвет волосы на своей голове. Ведь царапины, которые оставляет мой ключ, выходят действительно весьма глубокими и неприятными. «Зуб за зуб, Морозов!» — показываю сводному братцу язык. «Будешь месяц мыть мою тачку собственными руками!» Грозится он, а я лишь притворно округляю глаза. Я знаю, что рано или поздно мне нужно будет выбраться. Как вариант, я могу завести тачку и уехать, а Морозов пусть и дальше злится. Перебираюсь на место водителя. Подстраиваю кресло под себя и уже запускаю двигатель, когда понимаю, что Демьяна нет за стеклом. Торопливо включаю камеры и проверяю, куда испаряется мой злейший враг. Вижу, как этот засранец пытается что-то отковырять из заднего бампера. Понимаю, что там, возможно, прячется тайник с запасным ключом. Вот же гад. Я не успеваю тронуться с места, Морозов снимает блокировку с дверей. «Подвинься, вандалка!» Бормочет он подозрительно спокойно. Секунду я размышляю. Не знаю, чего ждать от Морозова. Понимаю, что он обожает свой ненаглядный джип, но ведь он первым уничтожает мой транспорт. «В универ?» — интересуется Морозов. «Угу». Киваю я и перевожу взгляд на часы. Если не поторопишься, я опоздаю на занятия. Нужно было раньше просыпаться. Парирует он, а я вздыхаю. Спешу напомнить, что я прекрасно могу пожить одна, пока родители не вернутся. Говорю я и вынимаю из сумочки косметичку, чтобы подправить макияж. В моей руке мелькает ярко-алая помада. Я уже аккуратно веду ею по губам, как тачка вдруг резко притормаживает. Конечно же, на моем лице появляется лишний штрих. «Совсем кретин?» Взвизгиваю я, ведь помада ультрастойкая. Такой обычной салфеткой не стереть. В ответ чертов Морозов громко смеется, глядя на меня. «Кретин!» Сокрушенно повторяю я. «Да ладно, кошмарик, будет весело!» Подмигивает Демьян и выруливает с территории парковки. Я лишь коварно усмехаюсь. «Да-да, будет, еще как! Ведь у меня есть прекрасный план мести, который я продумала, пока паковала мои вещи, чтобы сегодня вечером разложить их по полкам шкафа в гостевой спальне в квартире Морозова».